Младенцы Павел и Ольга, по беспредельному милосердию Владыки и по молитве моего непотребства, исцелились от одержавшего их духа немощи. У Павла малютки немощь разрешилась сном, малютка Ольга получила спокойствие духа, и личико из темного сделалось ясным. 9 раз ходил я молиться с дерзновенным упованием, надеясь, что упование не посрамит, что толкущим отверзится, что хоть за неотступность даст мне Владыка просимое. Что если неправедный судья удовлетворил, наконец, утруждавшую его женщину, то тем более судья всех, праведнейший, удовлетворит мою грешную молитву о невинных детях, что он презрит на труд мой, на ходьбу мою, на молитвенные слова и коленопреклонения мои, на дерзновение мое, на упование мое. Так и сделал Владыка. Не посрамил меня грешника. Прихожу в 10-й раз, младенцы здоровы. Поблагодарил Владыку и пребыструю заступницу.